Ну, давайте стихотворение какое-нибудь я прочитаю тогда. Ну, хулиганский можно читать? Ну, они, собственно, в книжке есть, поэтому. Хорошо. Ну, сначала такое стихотворение. Это о России. Вот все, наверное, читали сказки, и все помнят, что вот основной мне... Первый раз мне эту идею, на самом деле, подал князь Андрей Владимирович Трубецкой, который сказал: Саша, говорит, вам не кажется, что вот в русских народных сказках основной герой – это Иван Дурак вообще? Это первый революционер был. Вот по всему получается, что так. И, собственно, это стихотворение о сказках как раз. Ну, сказки я писать не могу, но вот стихотворение такое написал. Боря, это то, что я вчера как раз... Да, я понял, но в каком году ты это написал, я не помню. Черт его знает. Сейчас можно. Я не понял. И первую строчку не помню, сразу. Не. Но, по-моему, это одна из закладок, Саша. Открой вот эту. Не. Я события, как вот, да. Все, я нашел. Значит, это русская народная сказка. Примите ее как таковую, то есть переложение. На скрижалях отмечает нам Господь за сроком срок. Кто проверит, кто узнает, был ли этих сроков прок. Нам о тех оценок нудных не рыдать, не горевать. Опыт – сын ошибок трудных, ну а старость его мать. Жили просто, вроде пари, а вокруг бескрайняя степь, будто буйный пролетарий все утратил, даже цепь. Жалость, лучшая подруга, равноправна нищете. Как жалели мы друг друга, нищетом, а на щите. Ах, советов злая милость, неразменна, как пятак. Что же из них нам пригодилось, что сложилось все не так? Ведра по воду не ходят, недвижимо в доме печь. Лишь зануда кот заводит, все толдычит свою речь. Щуку ждет свою емеля, сторожит суров и нем. С декабря и до апреля злую прорубь МММ. Это пирамида была у вас такая. А с апреля все по новой. Злато рыбку поиметь. Дед упрямо бестолковый. Все закидывает сеть, спит народ. Сон не в руку, сон, где пляшут и поют, фаршированную щуку с кренделями подают. Что за прелесть самобранка, что за умница дурак, но от бублика баранка достается нам за так. Эх, былиной, матерь вашу, мед на сердце, в память клин. Что же жить не стали краше мы, герои тех былин? Разговоры без умолку, круг не вырвался виток, сеем, пашем, все без толку, без идей и без порток.